Мистер Копперфильд, я выписал лекарства для вашей жены. Она будет принимать их 3 раза в день. Да, ее организм ослаблен. Соблюдайте правильный режим. Скажите, доктор, насколько это серьезно? Будем надеяться на лучшее. Я уже дал вам рекомендации. Милая моя Дора, мы думали, что через несколько дней она сможет бегать, как раньше. Но ей посоветовали подождать еще несколько дней, затем еще. Она все еще не бегала и даже не ходила. Она была прелестна, она была весела, но ее маленькие ножки оцепенели и были неподвижны. Каждое утро я стал приносить ее вниз, а каждый вечер уносить наверх. А пока я ее нес, она обнимала меня за шею и хохотала. О, моя девочка-жена! В толпе образов, встающих теперь в моей памяти, она возникает, как нежный цветок. Вот я с Дорой в нашем коттедже. Не знаю, давно ли она больна. Я привык к ее болезни. Мне уже перестали говорить, подождите еще несколько дней. Дора лежит и улыбается нам. Такая тихая, прекрасная. И с ее уст не срывается ни одного строптивого или жалобного слова. Я хочу поговорить с тобой, Доди. Я хочу тебе сказать, о чем часто думала последнее время. Можно? Конечно, дорогая. Боюсь, дорогой мой, я была слишком молода. Я имею в виду не только возраст, но и мой опыт, мысли и все остальное. Я была такой маленькой и глупой. Боюсь, было бы лучше, если бы мы любили друг друга только как дети, а потом забыли бы об этом. Я начинала подумать, что не гожусь быть женой. О, Дора, любимая моя, о чем ты говоришь? Мы очень счастливы. Я была очень счастлива, очень. Но вот прошли бы годы, и моему дорогому мужу наскучила бы его девочка-жена. Все меньше и меньше могла бы она быть ему спутницей. А он все больше и больше чувствовал бы, что ему чего-то не хватает. Она не могла бы измениться. Пусть лучше будет так, как оно есть. Дора, любимая моя, не говори мне этого. Каждое твое слово упрек мне. Ни единое словечко. О, родной мой, разве ты его заслужил? Я слишком тебя любила, чтобы упрекать. Это единственная моя заслуга. Да еще то, что я была хорошенькой. Ну, как ты говорил. Я рада, что все происходит именно так. Домик джипа стоит у камина. Он лежит в нем на фланелевой подстилке и кряхтит, пытаясь заснуть. Высоко в небе яркая, ясная луна. Я смотрю в ночь и плачу, плачу. И мое непокорное сердце очищается страданием. Я с немым раскаянием думаю о пустячных размолвках между мной и Дорой. И ясно чувствую, что жизнь слагается из пустяков. Не знаю, долго ли тянется время. Все кончено. Земля сокрыла в своих недрах тело моей усопшей жены. Я почувствовал такое одиночество и беззащитность, что мне захотелось, как ребенку, уткнуться в колени моей бабки и выплакаться в волю. Бедный мой мальчик, тебе сейчас одиноко. Тебя гнетет чувство вины и безысходности. Не надо терзать себя. Отпусти свое прошлое. Все происходит так, как задумано не нами.